Глава 11. Подглядывающий. Не бывает двух одинаковых людей. Не бывает даже одного одинакового человека. Из итогов Всероссийской переписи населения 2002 года. Ко всякой твари нужен особый подход, даже к гимнастическому коню. Психология предметов. «Не расстраивайтесь, шеф», — сказала Мари. «Мы тоже кое-что узнали». «Ну да», — согласился Георг. «Мы узнали, что Амарденя надо удивить». «Чем же мне его в следующий раз удивить?» «Ты для него уже пела». «Мне для него сплясать?» «Точно, спляшу. Вот он удивится. Идет такой Амардень, ничего не подозревает, а тут я из засады как выскочу, как начну коленца выкидывать, тут ему и кранты». И Георг изобразил, как он начнет выкидывать коленца. Остановился, только когда ударился одним из коленцев о клетку с глазами в темноте. Мария и Лео переглянулись и покачали головами. «Не стоит, шеф», — выразила общее мнение девушка. «Так Амардень совсем озвереет. И пусть». Озвереет, голову потеряет. Без головы мы его сразу повяжем. Мне-то он ничего не сделает, у меня же прививка. «Ну почему ничего не сделает?» — воскликнул коллекционер. «Он тебя только проглотить не может». «А разорвать пополам? Запросто». «У Амардени масса достоинств. Крепкие челюсти, развитая мускулатура, мощные ноги, цепкие руки». «А что он может делать своим замечательным языком, вы себе не представляете». Лео мечтательно закатил глаза. «Пошли отсюда», — сказал Георг. «Хватит». «Как хватит?» — испугался старичок и засеменил за полицейскими. «Вы же еще не посмотрели остальные экспонаты. Мари, ты еще учишься? Значит, тебе обязательно нужно познакомиться с провалом экзаменационным. У него очаровательные хвосты, а еще полный набор накожных мурашек и клаустродок, и агрозавр, и стригущий репей. Остановитесь!» Георг беззвучно выругался и взялся за ручку входной двери. «Эх, гори оно все огнем!» — воскликнул ненормальный собиратель всякой дряни. «Покажу. Уже 2 года никому не показывал. А вам покажу. У меня есть», — он понизил голос, — «зубастый человек». Георг повернул ручку двери, приоткрыл ее, подумал и снова закрыл. Мария решила выразить удивление начальства. «Как зубастый человек? Вы же говорили, что ничего о нем не знаете». Лео подергал себя за очки. «Ну, зубастый человек, он такой малоизученный. Мы так мало его знаем». «То есть ты мне соврал», — провозгласил Георг, «несмотря на нашу договоренность». «Отлично. Теперь я тоже могу один раз нарушить договоренность». Лео снял очки и принялся стучать дужкой о дужку. «Можете нарушить дважды», — сказала Мари. «Лео нас 2 раза обманул». «Только не надо врать», — огрызнулся коллекционер. «Один. Зубастый человек у меня один. Он вообще существует в единственном экземпляре». «Вы утверждали, — сказала курсантка, — что он у вас уже 2 года, а я его видела 5 дней назад». Лео водворил очки на нос. «Определенно, общение с тобой, Георг, пагубно влияет на юные неокрепшие умы. Я ведь уже сказал, зубастый человек сидит в моей коллекции. Ты видела кого-то другого, внученька? У него было много зубов. И что? У акулы тоже много зубов». «Минутку», — сказал Георг голосом на 3/4, состоящим из бдительности. «Лео, вы уверены, что зубастый человек еще у вас? Он ведь мог сбежать?» Лео повернулся и молча направился по коридору, на ходу доставая связку ключей. Коридор закончился дверью, за которой находился еще один коридор, короткий, с 3 дверьми. Каждая освещалась яркой лампой и была забрана световыми прутьями. Коллекционер остановился у последней двери, порылся в связке, нашел нужный ключ. Заскрежетал замок. 4 оборота, отметила курсантка. Комната за дверью оказалась маленькой, 3 на 4. Треть комнаты занимал аквариум на всю стену. Стекло аквариума пронизывали тонкие светящиеся нити. Лео постучал по стеклу. Из темноты раздался звонкий щелчок, и к стеклу прильнуло 50 внимательных зубов. Все прочее — губы, нос, глаза, лоб — тоже прильнуло. Но поблизости от торчащих на показ клыков и резцов прочее как-то терялось. Да, это был натуральный, 100-процентный, несомненный зубастый человек. Такого разнообразия зубов Мари не видела никогда и собиралась и впредь никогда такого не видеть. Тонкие, плоские, острые, длинные, массивные, тупые, ни одного повторения по цвету или форме. Девушка разглядела клык ятаган, зуб, похожий на тюбик зубной пасты, резец в форме совковой лопаты, а один из зубов мудрости в точности повторял контуры Фудзиямы. «Тот был другой», — сказала она. «У того все зубы одинаковые и торчали вкривь и вкось, в несколько рядов до самой глотки. И глаз у него не было». Кошмар за стеклом ревниво перещелкнул зубами. Мари показалось, что он выбил популярный мотивчик Crazy Frog. «Без глаз и зубы до самой глотки?» — удивился Лео. «Что-то новенькое. Ну-ка давай поподробнее». Из-за стекла зазвучала зубная чечетка. «Я на кухне подожду», — предложил Георг и немедленно вышел. Коллекционер слушал рассказ Мари, теребил очки, часто переспрашивал и бормотал себе под нос. «Не рояли зуб, и не зубило магнитогорское, и не сиамский проглот». Зубастый человек в аквариуме продолжал использовать челюсти в качестве кастаньет. «Ни на что не похоже», — пришел к заключению коллекционер и облизнулся. «Неужели что-то новенькое? Какой удачный день! Интересно, на что он клюет?» Мари задумалась. «Я, кажется, сама его выдумала. То есть не я, а мальчик. Он мне рассказал, как зубастый человек выглядит. Тут он и клюнул, в смысле появился. Точно такой же, каким я его представила». Настоящий зубастый человек что-то почуял и замер, демонстрируя зубов полон рот. «А-а-а!» — сообщил девушке Лео. «Какой я болван! Почему я сразу не сообразил?» «Он выглядел в точности так, как его описал мальчик? Так мне показалось. А что, на самом деле он выглядит по-другому?» «На самом деле он никак не выглядит. Или что-то же самое выглядит любым приятным ему способом. Вы, дитя мое, столкнулись с ночным хамелеоном». Он услышал, какой кошмар придумал мальчик, и принял именно это обличие. Великолепный, уникальный экземпляр. «Я на него уже 3 года охочусь». Коллекционер мечтательно вздохнул. Обитатель аквариума возобновил вдохновенное клацанье. «А как вы на него охотитесь?» — спросила Мари, представив старичка, ловко набрасывающего сачок на кошмар. Почему-то коллекционирование упорно ассоциировалось у нее с сачком. «Как на всех», — рассеянно сказал Лео. «Вызываю охотников, договариваюсь о цене, даю описание ужаса, называю места, где его можно найти». «И охотники возвращаются ни с чем?» «Если бы. Они все время возвращаются со всякой шушерой. То за грибушку приволокут, то мыльного растопыря. Ну скажите на милость, на кой ляд мне растопырь?» Мари честно попыталась найти ответ, но никакого применения мыльному растопырю придумать не смогла. И не только для Лео, а вообще. Она приблизила лицо к стеклу и подмигнула зубастому человеку. Тот щелкнул зубами и озадаченно уставился на девушку. «Скучно тебе, небось, зубастик?» Кошмар оглянулся, как будто хотел убедиться, что курсантка разговаривает именно с ним, и ответил. «Не, нормально, привык, тесновато только». «А давно ты здесь?» 5 лет», — произнес Лео. Выглядел он при этом не менее удивленным, чем его экспонат. 5,5», — поправил его зубастый человек. «А я все понять не могла. Что не так с вашими кошмарами?» — задумчиво сказала Мари. «Они все время молчат. Вот что не так. Вы с ними что, совсем не разговариваете?» «Разговаривать?» — коллекционер почесал затылок. «С экспонатами? О чем?» «Вам же они интересны. Был бы интерес, а поговорить найдется о чем». «Верно, зубастик?» «А то», — подтвердил ужас и выбил зубами «We will rock you». В стену постучали, и недовольный голос Георга произнес: «Вас там еще не сожрали?» Инструктор устроился на кухне коллекционера, как не устраивался у себя дома. Он уже успел смолоть кофе, сварить кофе и залить кофе полплиты. Теперь Георг медленно тянул остатки кофе и угрюмо смотрел на вошедших Лео и Мари. «Шеф, мы все выяснили», — воскликнула Мари. «Задача упростилась. Второй пособник о Мордене — хамелеон. И Лео знает места, где его можно найти». Коллекционер почему-то страдальчески скривился. Старший инспектор энтузиазма подчиненный тоже не разделил. Выслушав рассказ Мари, он посмотрел в кофейную гущу и спросил: «А что ты имела в виду, когда сказала, задача упростилась? Раньше нам надо было ловить одного Мордене, а теперь Мордене и хамелеона. Задача упростилась?» «Ну, хамелеона, наверное, поймать проще». «Ха», — сказал Лео. «Хм», — сказал Георг. «А вот тут ты, возможно, права. Если Лео не приврал по привычке и действительно знает места, где его можно найти...» «Да, что это за места такие, о которых я не знаю?» «А какой-то штатский знает». Коллекционер плотно сжал губы. «Договор», — безжалостно напомнил полицейский. «Аэропорт», — выдавил Лео. Вид при этом у него был, как у активиста Гринпис, выдающего тайную лёжку голубых китов транснациональным корпорациям. «Аэропорт», — протянул Георг. «Это вообще-то не мой участок». «Международная зона», — не удержался от ехидства старичок. «Это ничей участок. Поэтому они там и кучкуются». «А где точно?» «В багажном отделении», — буркнул коллекционер и быстро вышел из кухни. «Обиделся?» — предположила Мари. «Кто же их сумасшедших поймет?» — ответил Георг. «Пойдем. Здесь нам ловить больше нечего. Попробуем в аэропорту». Лео догнал их в прихожей и протянул небольшой сверток. Девушка решила, что коллекционер собрал им в дорогу с собойку из мелких ужасов. Но старичок радостно пояснил: «Это перчатки для ловли хамелеона, иначе его вообще не поймать. Хватаешь жесткого гибуля, а он раз, и вот он уже бровастый переплох, и утек. А перчатки — мое изобретение, между прочим. Держит хамелеона намертво, кем бы он ни прикидывался». «Спасибо», — сказала Мари. Лео широко улыбнулся. «Берите, берите, пользуйтесь. Да, если схватите не того, там на запястьях фиксаторы, щелкните, перчатки отпадут». «Нечасто увидишь, чтобы помощь полиции оказывали с таким энтузиазмом», — подумала Мари. Смена настроения коллекционера не ускользнула и от внимания Георга. Он небрежно сунул сверток в карман и вопросительно дернул подбородком в сторону Лео. «Ну, а как хамелеона поймаете?» — сразу ко мне», — сказал тот. Полицейский нахмурился. «Договор», — с удовольствием произнес Лео. «Который я могу один раз нарушить», — задумался Георг. «Ладно, потом нарушу. Пригодится. Допросить его можно и тут». «Допросить?» — коллекционер скорчил гримасу. «Поговорить», — сказала Мари. «Кстати, Лео, раз вы так кошмары любите, почему вы их держите в заперти? Они же у вас тут как в тюрьме». Коллекционер рассеянно побренчал ключами. «Почему в тюрьме? Они не в тюрьме. Они никогда не жаловались». «Ах да, как бы они жаловались, если я с ними не разговариваю». Старичок снял очки и завертел их в руках. «Ну хорошо, допустим, несколько наименее интересных экземпляров я бы мог выпустить. Ну, вертунов, например. Они мне уже поднадоели. Или грушевидную собаку. Она у меня с самого начала». Георг потянул Мари за рукав, и закрывшая дверь избавила девушку от продолжения беседы. «Тебя кто за язык тянул?» — сердито спросил инструктор. «Не хватало еще, чтобы он свой зверинец распускать начал. Мало мне забот». Курсантка прищурилась. «Шеф, вы определитесь. То, что Лео собирает ужасы, это хорошо или плохо?» «Не умничай, ладно?» — сказал полицейский. «Собирать ужасы ненормально, но выпускать их еще хуже. Или ты хочешь погоняться за настоящим зубастым человеком?» «Получается, что Лео оказывает нам услугу, держа кошмары в клетках?» «Ну», — неохотно согласился Георг. «А вы ему даже спасибо не сказали». «Соблюдайте субординацию, курсант Мари», — рявкнул шеф, после чего надулся и молчал всю дорогу. Снова он заговорил только возле офиса. «Подожди меня тут, я быстро, не успеешь оглянуться». И вбежал в свой домик. Инструктор ошибся. Курсантка успела оглянуться, осмотреться, прогуляться, поболтать с птицами, найти в грудах дворового хлама абсолютно целое зеркало и, наконец, дождаться темноты. «Надо доложить об изменении обстановки», — решила она и направилась в офис. Георга Мария застала в шкафу. Вернее, в шкафу находилась только верхняя или передняя часть шефа, а наружу торчала та часть, которой докладывать не очень-то хотелось. Поэтому курсантка просто сообщила: «Я здесь». «Ты-то здесь», — ответил глухой голос из шкафных недр. «А вот он где?» Мари внимательно посмотрела на соседний шкаф. «Не знаю, тот ли это он, которого вы ищете», — сказала она, «но кто-то там точно есть». Георг, испачканный по пояс, выбрался наружу. «Где там?» Полицейский поднял поломанную хоккейную клюшку, как она здесь оказалась, и постучал по дверце шкафа. «Вот я вас!» — крикнул он. В ответ из угловой тумбочки высунулась кривоносая морда и доложила: «А ухокрут подслушивает». Георг швырнул клюшкой в морду. Клюшка треснула о захлопнутую дверцу. «А кривонос ябедничает», — пискнул из своего шкафа ухокрут. «Вот гады», — сказал полицейский. «А как нужно от них что-нибудь, так не достучишься». «О, а ты мое зеркало нашла. Ну-ка покажи». «Стой!» Георг вгляделся в свое отражение и закричал: «Да вот же он!» «Ну и ну», — подумала Мари. «Шеф нашел себя». Инструктор развернулся, схватился за верхний край шкафа, подтянулся и спрыгнул со стеклянным флаконом, заполненным синей искрящейся жидкостью. «Это Макс изобрел», — сказал он, бережно пряча флакон на грудный карман. «5 штук сделал, и вот последний остался. А что это? Увидишь». Вход в служебное помещение аэропорта охранял сонный толстяк в полицейской форме. Удостоверение Георга он изучил лениво, потом взял в руки документ Мари, всмотрелся в карточку, перевел глаза на оригинал. Впервые курсантка видела, как из отвислого живота в считанные секунды получается молодецкая грудь. «Только бы не покраснеть», — успела подумать Мари и рванула внутрь, проталкивая шефа перед собой, словно пыш. «Куда ты?» — только и успел сказать Георг, влетая в коридор. «Надо торопиться, уйдет хамелеон». «Врет и не краснеет», — буркнул инструктор, глядя на Мари, которая как раз врала и краснела одновременно. «Ладно, где тут у них ужасы в багажном отделении? Багажные кошмары, надо же! Будь осторожней, курсант, а то еще выскочит навстречу какой-нибудь чемоданный потрошитель или отрыватель бирок». Но вместо чего-нибудь подобного навстречу выскочила только администрация аэропорта в лице мелкой энергичной тетки. Позади нее маячил сутулый мужчина в синей униформе. «Что вам нужно?» — нервно спросила администрация, глядя поверх удостоверения Георга. «Нам нужно самое темное и безлюдное место», — сказал полицейский. «У нас современный аэропорт», — возмутилась администрация. «У нас международные рейсы в 100 стран мира, не считая транзитов. У нас светло и чисто. Посмотрите вокруг». Георг обвел сумрачным взглядом панораму сияющего химической чистотой багажного отделения, по которому сновали носильщики с тележками, и остановился на лице Мари. «Может, внизу?» — подсказала она. «В каком низу?» — заверещала администрация. «В нашем низу нет никаких темных мест. У нас там...» «Что у нас там?» Тетка обернулась к сутулому молодцу. Тот посмотрел почему-то не в пол, а на потолок, и сообщил. «Фундамент. Вот видите, администрация уперлась острыми кулачками в бока. Внизу надежный, прочный фундамент. И трансформаторная. И трансформаторная». «Что? Какая трансформаторная? Для чего?» Сутулый продолжал считывать информацию с потолка. «Для трансформаторов». «И там темно и безлюдно?» — для порядка уточнил Георг, хотя его глаза уже загорелись. Мари определила это по напрягшемуся затылку и навострившимся ушам. «Если свет не включать и не входить...» «Комната 198, в полу люк...» Полицейский устремился вдоль дверей. Администрация всплеснула руками и бросилась следом. Сутулый оторвался от созерцания потолка и смутно улыбнулся Мари. «На люке код 0503, 5 рук, 3 ноги». «Спасибо», — девушка улыбнулась в ответ, потом решилась и добавила, «мы за хамелеоном». Мужчина не удивился. «Удачи», — сказал он. «Если поймаете, привет передавайте. Он от меня 3 раза уходил». «А Лео что-нибудь передать?» Сутулый, который уже безо всяких сомнений был одним из охотников-коллекционера, хмыкнул. «Передайте, чтобы деньги готовил». «Красноперую жутиху почти выследили. На неделе доставим». Спорящих Георга и администраторшу Мари нагнала у комнаты 198. Должностная тетка хотела непременно присутствовать при посещении полицейскими жизненно важной для аэропорта трансформаторной, а инструктор не хотел. Мари прервала бессмысленный спор, втянув Георга в комнату и захлопнув дверь. Пароль 5 рук, 3 ноги сработал, и люк гостеприимно распахнулся. Полицейский глянул в узкую темную шахту, поскреб щеку и сказал: «Ну вот, опять не побрился». Подчиненная дисциплинированно промолчала. «Слушай, я вот что подумал». Георг по щетине добрался до затылка и теперь скреб там. «Ну, заберемся мы в эту трансформаторную. А дальше что? Раз это такой международный притон, там наверняка и кошмары будут матерые. увидят полицию, сразу разбегутся. И это еще не худший вариант. Мари мысленно согласилась, что худший вариант, если эти кошмары увидят полицию и начнут сбегаться. Ну, положим, разбежаться им так просто не удастся. Инструктор похлопал по карману с загадочным флаконом. Но что мы с ними дальше будем делать? Попробуем договориться, сказал курсантка. С международными кошмарами? Георг в сомнении покачал головой. Но ведь с Лео вы договорились? Этот довод подействовал. Полицейский вздохнул и полез в люк. Говорят, что когда человек летит навстречу гибели, жизнь проносится перед ним за несколько секунд. Когда же человек навстречу гибели ползет, жизнь проходит неспешно, останавливается на самых интересных местах и наталкивает на неожиданные выводы. «Выберусь отсюда», — услышала Мари под собой голос Георга, — «снова женюсь». «На ком?» — спросила девушка, порадовавшись темноте шахты. «На жене своей бывшей. На ком же еще?» «Я же говорю, снова женюсь». Шахта закончилась небольшой бетонной комнатой с единственной дверью. Мари осветила ее лучом фонарика. «Трансформаторная, опасно, перед входом включить свет». Рядом с дверью, запертый на висячий замок, находился выключатель, к которому тут же потянулся Георг. «Шеф», — укоризненно сказала Мари, — «нельзя включать. Это свет в трансформаторный. Включите, кошмары разбегутся». «Ах, да», — сказал инструктор, — «я и не подумал». Георг поправил фуражку, глубоко вздохнул, придал лицу пренебрежительно официальное выражение и скомандовал. «Мари, вскрывай замок, а ты уже...» «Я первый, ты страхуешь сзади». «В переговоры не встревай. Это тебе не мои хламоны и не экспонаты коллекции, и никаких геройств. Если что, беги и кричи». Они вошли в темноту трансформаторной. Тут действительно было безлюдно, ведь кошмары даже в таком количестве не люди. Темнота в углах колыхалась сгустками мрака. Тени помельче шмыгали вокруг светового пятна от фонарика, который Мари на всякий случай направила в пол. Глухо гудела. Курсантка, спокойствия ради, решила считать, что это трансформаторы. «Здравствуйте», — сказала девушка в темноту. «Ну-ну», — ответили из темноты. «Прав, Георг, лучше мне не встревать». Тем временем старший инспектор закрыл дверь, достал флакон, сдернул колпачок, приложил флакон к стене. Синяя сверкающая жидкость поползла во все стороны, сначала медленно, потом ускорилась, и через пару секунд разлилась по стенам, обойдя помещение по периметру и сойдясь в противоположном от двери угла. Стены тускло засветились. Пронеслось недовольное хоровое ворчание. «Вот это здорово!» — обрадовалась Мари. «Теперь все углы освещены, и никто не сбежит через темноту, и все кошмары видны». Она закусила губу. Это было совсем не здорово, что все кошмары оказались видны. На синем, искрящемся фоне вырисовывалось 5, 10, 15, 19 силуэтов. Все разные, и действительно, ни один не похож ни на осведомителей Георга, ни на питомцев Лео. Эти источали угрозу, и угрозу нешуточную. «Облава?» — пробасил клубообразный, похожий на кучевое облако кошмар. Очень липкое и холодное кучевое облако. «И всего два человечка?» «Не похоже. Заблудились, может?» «Так еще не поздно назад сдать, если быстро». В центр выскочил наглый уродец, целиком составленный из колющих инструментов: ножниц, иголок, шпилек, вязальных спиц, даже сапожное шило обнаружилось в его конструкции. «Это старый Георг», — застучал он железом. «Это мешочник. Он наших ловит. Заколю». Из-за ужаса тучи поднялся еще один кошмар. Длинный и блестящий, похожий на очень толстый шланг от душа. «Не звени арматуры, колорез», — просипел шланг. И колорез быстро отступил в полутень. «Говори, старый Георг, зачем пришел?» Инструктор сунул опустевший флакон в карман, откашлялся, несколько продолжительней, чем это обычно делают докладчики. Мари даже собралась постучать шефа по спине. Но тот сам выпрямился и строго произнес: «Вот что, господа хорошие, вы меня не интересуете». «Обидно, да», — сказал гибрид кактуса, крокодила и мексиканского сомбреро. По трансформаторной прокатился смешок. «И не будете интересовать», — повысил голос полицейский, «пока не начнете шалить на моей территории. Но один ваш начал. Он-то мне и нужен. И без него я отсюда не выйду». Речь полицейского произвела эффект, но, видимо, не тот, на который Георг рассчитывал. Кошмары не отпрянули, а наоборот, придвинулись к инструктору поближе. «Вот», — колорез выкатился под ноги Георгу, — «я же говорил». «Он по нашей душе пришел, перо в бок и в воду». Шланг дернул мускулистым хвостом, и колорез отлетел в сторону. «И кто конкретно интересует?» — насмешливо поинтересовалась помесь таракана, комара и рогатого жука. «Хамелеон», — сказал Георг и бдительно оглядел сборище. Не вздрогнет ли кто, не засуетится ли, не покосится ли на соседа. Но кошмары не повели ни ухом, ни усом, ни рогом, никакой другой частью тела. «Какой такой хамелеон?» — сказал приземистый ужас, похожий на расплющенную черепаху с ушами. «У нас тут не зоопарк. У вас тут притон». Георг по-прежнему ни чуточки не боялся, по которому спецназ плачет. «Спецназ плачет. Смешно». Гулко, словно из трубы, произнес ужас в форме большой бетонной трубы. «А что нам за хамелеона будет взамен?» «А взамен вам не будет спецназа, который я, так и быть, сюда не вызову». «Да что с ним разговаривать?» — снова выскочил колорез. Получил чем-то тяжелым от кого-то покрупнее и заткнулся. Похоже, разговаривать с набором спиц и иголок кошмары хотели еще меньше, чем с полицейским. «Ты вызовешь спецназ, если мы не сдадим хамелеона», — подвел итог туча. «И без хамелеона ты отсюда не выйдешь, так?» «Бинго!» — сказал Георг и даже щелкнул пальцами. «А как же ты вызовешь спецназ, если отсюда не выйдешь?» «И правда», — поддержал коллегу шланг. «Здесь связь-то не к черту. Вы мне что, угрожаете или голову морочите?» «Сам выбирай, что больше нравится», — хихикнул мексиканский крокодилий кактус. «Мы и на то, и на это гораздо». «Неоказание помощи полиции, — начал Георг, — классифицируется статьей 193 как...» «А чего мелочиться?» — прогудела большая бетонная труба. «Организуй из нас добровольную дружину охраны правопорядка. Будет еще смешней». «Весельчаки», — неприязненно подумала Мари. Зря Георг затеял с ними играть в «кто круче», не тот случай. Полицейский сложил руки на груди. «А отдаете ли вы себе отчет в том, что создание препятствий проведению следственно-розыскных мероприятий?» Марии стало скучно. Никто никого здесь не собирался ни сдавать, ни бросать в воду с пером в боку. Можно было спокойно уходить. Но Георг, разозленный шуточками ужасов, завелся не на шутку. «Может, и переупрямит, в конце концов», — решила девушка. «Только не скоро это случится. Пойду присяду. А, вон и ящик стоит как раз». Ящик моргнул. Мари вздрогнула, немного повращала лопатками под кителем, чтобы разогнать забегавших мурашек, и подошла поближе. Ящик моргнул еще раз, и девушка снова вздрогнула. Внезапно прорезывающиеся на крышке обычного старого ящика глаза кого угодно заставят вздрогнуть, особенно если эти глаза миндалевидные с подрагивающей радужкой занимают пол ящика. «Так вот, у какого страха глаза велики!» — не кстати озарила Мари. «Ой», — сказала курсантка, — «а я на вас чуть не села, извините». Ну не села же, под парой мерцающих глаз на мгновение вспыхнул провал рта. Мари опять вздрогнула. «Так что не о чем и говорить». «А вы почему не со всеми?» — девушка кивнула на Георга в окружении кошмаров. «Смотрю». Голос у ящика был странный, скрипящий, но не скрипом старого ящика, а треском и скрипом падающей вековой сосны. «А», — сказала Мария и тоже посмотрела на шефа. Тот как раз срывал форменную фуражку со словами «Да чтоб мне провалиться!» «Твой начальник правильно боится», — вдруг произнес ящик. «Правильно?» — курсантка удивилась. Испуганным Георг совсем не выглядел. «Это как?» Он свой страх внутрь загоняет. Поперек страха идет. Кто так не может, теми страх управляет. Это тоже правильно. А ты, ящик замолчал и уставился на Мари. Выждав немного, девушка спросила, а я? А ты не так, не этак. Твой страх из тебя выливается. Мари снова задумалась. Моргните, пожалуйста. Уже сморгнул. Девушка вздрогнула и прислушалась к себе. «Да, похоже. А как вы это увидели?» «Работа такая. Смотреть, видеть». Курсантка вспомнила курс общения с криминальными элементами. Раздел «Преступные сообщества», глава «Базовые понятия». И уточнила. «Вы здесь смотрящий, да?» В скрипящем голосе послышались ироничные нотки. «Подглядывающий». Мари посмотрела на подглядывающий ящик с уважением и тут же сказала, «Раз вы все видите, то должны и про хамелеона знать». Глаза миндалины прищурились. «А какое вам, полицейским, дело до нас? Мы не преступники, никого не грабим, не похищаем, не убиваем, в отличие от вас, людей. Вы ведь не вегетарианка? Вы, чтобы прокормиться, убиваете животных, а мы нет. Пуганем немного и сыты, так?» Ящик слегка повернулся в сторону девушки. «Ждет», — поняла она, — «что спорить буду. Интересно, что у него под крышкой?» А сама сказала. «Вы как бабочки». Подглядывающий заморгал совсем по-человечески и не страшно. «Бабочки», — пояснила Мари, — «тоже никого не убивают. Собирают себе нектар, а заодно опыляют». Ящик заколыхался, как водяной матрас при землетрясении. Курсантке от чего-то стало очень не по себе. Кошмары принялись суетливо оглядываться. И даже Георг сбился на фразе «давайте договариваться по-серьезному, а не то...» «Извини», — сказал подглядывающий, постепенно утихая. «Это я так смеюсь. В инфразвуке. Бабочки. Что же вы нас тогда ловите, раз мы бабочки? Ха-ха-ха». Бок кошмара снова всколыхнулся, и девушку прошиб прохладный пот. «Мы не всех бабочек ловим, только тех, кто кусается. А Мордени, например. Он, кстати, ваших ест». Ящик перестал колыхаться и прикрыл глаза. «А Мордень», — сказал он после паузы. — Это вопрос отдельный. А хамелеон тут при чем? — Так он на Мордене работает. На секунду Мари стало страшно, что она сейчас выболтает служебную тайну. С этим страхом она поступила, как с остальными, позволила вылиться наружу и выболтала ящику все, что им удалось узнать у Лео. «Лео», — скрипнул подглядывающий, — «вот уж кто любитель бабочек». «А хамелеон, ты говоришь, к душегубу подался?» «И ты, я вижу, не врешь», — ящик задумался. Мари перевела дух, а заодно и взгляд. Георг сидел в кругу бубнящих кошмаров и монотонно повторял: «Давайте уже что-нибудь решайте. Хватит мне мозги компасировать. Давайте уже что-нибудь решайте». «Да, пора бы уже что-то решить», — согласилась с шефом курсантка. Синяя пленка на стенах потускнела, истончилась, а возле двери, там, куда инструктор ткнул флаконом, и вовсе исчезла, оставив небольшое, сантиметров в 30 в диаметре, черное пятно. «Ладно», — сказал ящик, — «будешь должна. Только если этот долг не помешает исполнению моего служебного долга», — внесла уточнение девушка. Подглядывающий ящик приоткрыл крышку и издал вроде бы тихий, шелестящий звук, который удивительным образом заполнил подвал от края до края. Кошмары застыли. Георг поднял голову. «Под крышкой у него темно, и хвоей пахнет», — отметила Мари. «Хамелеон связался с самарденем», — сказал подглядывающий. И эти несколько слов упали так тяжело, что заставили кошмары пригнуться. «Это неправильно. Амардень — беспредельщик, и хамелеон — подручный его». «Получилось», — обрадовалась курсантка. «Вы знаете», — продолжил ящик, — «мы своих не сдаем, поэтому сдать хамелеона не можем». «Вот тебе и на». «Но хамелеон связался с беспредельщиком, поэтому сдать его нужно». «Вот тебе и вот тебе и на», — сложно подумала Мари. «Пускай», — главный кошмар прищурился, ужасы расступились, и в прицеле миндалевидных глаз затрясся колорез. «Он все полиции расскажет». «Что?» — взвился металлический уродец. «Чтобы я? Да ни за что! Вы же меня потом уроете!» Остальные ужасы облегченно зашевелились. Георг встал и принялся шарить по карманам. «Уроем», — согласился Туча, — «но не глубоко». «А если не сдашь», — добавил Шланг, — «уроем эдак по самые пассатижи». «Или светлую память устроим», — завершил перечень перспектив назначенного стукача труба. Колорес ответил не сразу. Для начала ему пришлось перестать колотиться. «Да», — звякнул он, — «конечно, я скажу, конечно, это...» Режущий, колющий ужас из-под лобья оглядел коварных сотоварищей и ткнул щупальцем спицы в сторону Шланга. «Ты! Чего вылупился? Ты вчера непотопляемым затопленником оборачивался, я видел. А до этого ползуном подкроватным. Ты думал, никто не видел? А я видел». Георг натянул перчатки Лео. Перчатки резиново взвизгнули. «Что ж ты, усос?» Сукаризный прогудел труба, пятясь от Шланга. «С беспредельщиками знаешься?» «Никакой это не усос!» Колорес принялся подпрыгивать с противным лязгом. «Это хамелеон, чтоб я заржавел!» Усос-хамелеон задрожал ребристыми боками, потерянно повел шлангом, повернулся к трубе. «Гудело!» — взвыл он на манер испорченного вакуумного насоса. «Брат, скажи ты им, мы же вместе приехали!» «Ошибаешься, оборотень!» — отозвался Гудело. Я с Усосом ехал. А где, кстати, Усос? Или твой хозяин и его оприходовал? Георг двинулся на ложного Усоса, широко расставив руки в ослепительно желтых перчатках. Мари метнулась к командиру и встала у него за спиной, бдительно оглядывая помещение, не дернется ли кто хамелеону на выручку. Но на выручку никто не дернулся. Наоборот, стукач Колорез дернулся к дверям. Точнее, не к дверям, а к черному пятну в прохудившейся синей пленке, диаметр которого уже достиг полуметра. «Решил смыться», — подумала курсантка, — «чтобы не урыли. Только в такую дыру ему не пролезть. Придется подождать, пока она больше станет». Но пакостный кошмар ничего ждать не стал. Он зыркнул по сторонам, потом сложился на манер навороченного зонтика, а когда развернулся... «Шеф, Усос, не хамелеон!» — крикнула девушка и бросилась на бывшего колореза, обернувшегося длинным бурым слизняком. «Вот хамелеон!» Георг оглянулся на стажерку. Мари быстро-быстро хватала руками скользкое гибкое тело, но кошмар еще быстрее успевал освобождаться и тянулся к дыре. «Братва!» — пищал он. «На помощь, легавые!» Ужасная братва наблюдала за сценой, приоткрыв ротовые отверстия. «Это же выскользень!» — произнес мексиканский крокодилий кактус. «Мы так не договаривались». «Да какой выскользень!» — закричал амнистированный Усос. «Это колорез, то есть хамелеон! Ах, он скользкий гад!» Скользкий гад, наконец, вывернулся из рук Мари и, пискнув «Нас голыми руками не возьмешь!» — рванул в дыру. В следующую секунду быстро, как в мультике, произошли три события. Ярко-желтые перчатки подоспевшего Георга намертво впились в бурого слизняка. Слизняк ввинтился в черное пятно на стене, утянув за собой перчатки, а за ними и Георга. Георг втянулся в стену почти полностью, снаружи остался только правый ботинок. Стоп-кадр. Мари открыла дверь и выглянула в комнату перед трансформаторной. Инструктор по грудь торчал в стене, вытянув вперед пустые руки. «Я, кажется, ногу сломал», — сказал он, — «левую». «А где хамелеон? Он все-таки выскользнул из перчаток?» «Это я выскользнул из перчаток», — Георг пошевелил руками. «Он, понимаешь, вместе с перчатками ушел». Мари вернулась в компрессорную. «Застрял?» — сочувственно спросил Усос. «Ага», — курсантка погладила щиколотку начальника. Ботинок раздраженно дернулся и повернулась. Кошмаром. «Придется вызывать аварийную службу, стену ломать. Так что вы пока идите. Когда все уляжется, вернетесь». Ужасы, как по команде, повернули головы к подглядывающему ящику. «Уходим», — сказал он после королевской паузы. И кошмары потянулись приглядывать в голубой пленке на стенах прохудившиеся места. «Только знаешь что, девушка», — сказал Туча, втискиваясь в пятно под потолком. «Вы нас не знаете, мы вас не знаем. А то знаем мы вас». «Хорошо», — согласилась Мари. «А вам спасибо за помощь». «Тебе спасибо», — сказал шланг, втекая в дыру в углу. «Этот колорез тут уже всех достал». «Так ведь это был не настоящий колорез». «Настоящий колорез еще хуже», — скрипнул подсматривающий ящик. Курсантка с интересом глянула на него. «А вы почему не уходите?» «Останусь», — сказал подглядывающий, — «посмотрю». «Работа такая», — завершила Мари, — «понимаю». «Тогда я включаю свет». Нога в стене одобрительно кивнула. Звук открывающейся двери стенного шкафа. Шаги. По полу тянет холодом. Минута безмолвия. Шорох. Одеяло падает на пол. Звук, который могло бы издать огромное ужасное чудовище, если бы захотело хмыкнуть. Оно не видит Алекса. Алекс тоже его не видит. Почти не видит. Из-под кровати можно разглядеть лишь два крупных, неясных пятна, более черных, чем темнота в комнате. Ноги чудовища. «Смотри, меня нет», — не разжимая губ, говорит мальчик. «Смотри, меня нет. Для тебя здесь ничего нет. Уходи, уходи, уходи». Кровать стонет, и край ее прогибается почти до пола, чуть не задевая Алекса. Оно садится на кровать и вдруг начинает говорить. Становится холодно, словно в комнате открыли большой холодильник. «Ничего не понимаю. Голос чудовища густой, низкий, давящий на темя. Страх вижу, а человека не вижу. Как это? Дайте-ка подумать». Алекс слышит в голосе странную интонацию, что-то близкое к насмешке, и понимает, что его нашли. «А-а-а», — тянет чудовище, — «ты решил поиграть со мной? В прятки? Как мило! Где же ты спрятался? Неужели под кроватью?» Пауза. Мальчик чувствует, что еще мгновение, и он не выдержит, выскочит наружу, а тогда... Чудовище причмокивает. «Хорошо», — голос становится сытым. «Мне понравилось. Поиграем завтра, но победитель игры должен получить приз. Какой же приз я получу, когда тебя найду, «Придумал. Я тебя съем. Как ты думаешь, у меня получится?» «Я думаю, получится. В прошлый раз я съел 6 полицейских, а сейчас почти никого. Это ведь будет отличный приз, как ты думаешь?» Стон кровати, шаги, дверь стенового шкафа захлопывается.